И тогда Картанбай облегченно вздохнул. Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же ты это так поздно выехал? Заседание в Волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию. Это хорошо. Но выехал бы на другой день с утра. Ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу. Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Юйшен. Завтра с утра начнем заниматься. Эх, Дунь! Даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. Ты послушай только, старуха. Он, видишь ли, обещание дал детям, этим соплякам. А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь? Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите, обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение. Да не о том речь, пропади на пропадом эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена, — осерчал Картанбай. Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять советская власть, наживу еще. «Дело, говоришь, старик», — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. «Наживем еще. Ну-ка, сынок, хлебай, пока горячее». Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил. «Смотрю я на тебя, Дюйшен. Вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышленными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет». «Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил. Да, к слову, перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал, вот ты все убиваешься, а ведь слезами не воскресишь Ленина. Эх, если бы была такая сила на земле. Или ты думаешь, другие не печалятся, не горюют? А ты загни ко мне под ребра. Дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я 5 раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы с тобой его не оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему по-стариковски рассудил. Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови от отцов к сыновьям. Спасибо вам за ваши слова, Караке. Спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем. Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе.